Представление. Михаилу Николаеву. Председатель совнаркома наркомпроса Миндела. Эта местность мне знакома, как окраина Китая. Эта личность мне знакома. Знак допроса вместо тела. Многоточие шинели. Вместо мозга запятая. Вместо горла темный вечер. Вместо буркал знак деления. Вот и вышел человечек, представитель населения. Вот и вышел гражданин, достающий из штанин. А почем та радиола? Кто такой Савонарола? Вероятно, сокращение. Где сортир, прошу прощения? Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах папироса. В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром. И нарезанные косо, как полтавское колеса, с выковыренным под гдовым пальцем стрелочника жиром, оживляют скатерть снега, полустанки, развилки, обдавая содержимым опрокинутой бутылки. Прячась в логово свое, волки воют, ё-моё, жизнь она как лотерея, вышла замуж за еврея, довели страну до ручки, дай червонец до получки. Входит Гоголь в бескозырке, рядом с ним меццо-сопрано. В продуктовом кот наплакал, бродят крысы, бакалея. Пряча твердый рот в каракуль, некто в брюках из барана превращается в тирана на трибуне мавзолея. Говорят лихие люди, что внутри разочарован, под конец, как фиш на блюде, труп лежит нафарширован. Хорошо, утратив речь, встать с винтовкой гроб стеречь. Не смотри в глаза мне, дева, все равно пойдешь налево. У попа была собака, оба умерли от рака. Входит Лев Толстой в пижаме, всюду ясная поляна. Бродят парубки с ножами, пахнет шипром с комсомолом. Он — предшественник Тарзана, самописка, как лиана. Взад-вперед летают ядра над французским частоколом. Все великий сын России, хоть и правящего класса, муж, чьи правнуки босые, тоже редко видят мясо. Чудо-юдо, нежный граф превратился в книжный шкаф. Приучил ее к минету. Что за шум, а драки нету? Крыл последними словами. Кто последний? Я за вами. Входит пара Александров под конвоем Николаши. Говорят, какая лажа или сладкое повидло. По Европе бродят нары в тщетных поисках параши, натыкаясь повсеместно на застенчивое быдло. Размышляя о причале, по волнам плывет аврора, чтобы выпалить в начале непрерывного террора. «Ой ты, участь корабля!» — скажешь «пли», — ответит «бля». Сочетался с нею браком, все равно поставлю раком. Эй, Цусима, Хиросима, жить совсем невыносимо. Входят Герцен с Огаревым, воробьи щебечут в рощах. Что звучит в момент обхвата, как наречие чужбины. Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик. Глянь, набрякший как вата, из нескромные ложбины, размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре. Кремль маячит точно зона. Говорят в миниатюре. Ветер свищет, вып кричит, дятел ворону стучит. Говорят, открылся пленум, врезал ей меж глаз поленом. Над арабской мирной хатой гордо реет жид пархатый. Входит Сталин Джугашвили, между ними вышла ссора. Быстро целятся друг в друга, нажимают на собачку, и дымящаяся трубка. Так по мысли режиссера и погиб отец народов в день, выкуривавший пачку. И стоят хребты Кавказа, как в почетном карауле, и с коричневого глаза бьет ключом на париуле. Друг кунака вонзает клык в недоеденный шашлык. Ты смотрел дырсу у зала? Я тебе не все сказала. Раз чучмек, то верит в Будду. Сукой будешь, сукой буду. Входит с криком за граница, с запрещенным полушарием и с торчащим из кармана горизонтом, что опошлен. Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем, придирается к закону, кипятится из-за пошлин, восклицая «Как живете!» и смущают глянцем плоти Рафаэль с Буонаротти. Ни черта наобороте. Пролетарии всех стран маршируют в ресторан. В этих шкарах ты как янки. Я сломал ее по пьянке. Был всю жизнь простым рабочим. Между прочим, всем и дрочим. Входят мысли о грядущем. В гимнастерках цвета хаки. Вносят атомную бомбу с баллистическим снарядом. Они пляшут и танцуют. Мы вояки-забияки. Русский с немцем лягут рядом, например, под Сталинградом. И как вдовы и матрены глухо воют циклотроны, в Министерстве обороны громко каркают вороны. Входишь в спальню — вот тена. На подушке ордена. Где яйцо, там сковородка. Говорят, что скоро водка, снова будет по рублю. Мам, Я папу не люблю. Входит некто православный, говорит, теперь я главный. У меня в душе жар птицы и тоска по государю. Скоро Игорь воротится, насладится Ярославной. Дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. Хуже порчи лишая мыслей западных зараза. Пой, гармошка, заглушая саксофон, исчадье джаза. И лобзает образа, с плачем жертвы обреза. Мне бифштекс по-режиссерски. Бурлаки в Североморске тянут крейсер бичевой, исхудав от лучевой. Входят мысли о минувшем, все одеты как попало, с предпочтением к чернобурам. На классической латыни и в полголоса по-русски произносят «все пропало», «а» — фокстрот под абажуром черно-белой святыни, «б» — икраси в рюга жито, «в» — красавицыны бели, но не хватит алфавита, и младелец в колыбели, слыша баюшки баю, отвечает «мать твою». Влез рукой в шахну, знакомясь, подмахну, и в Сочи помесь лейкоцита с антрацитом называется коцитом. Входит строим пионеры, кто с моделью из фанеры, кто с написанным вручную содержательным доносом. С того света, как химеры, палачи-пенсионеры одобрительно кивают им задорным и курносом, что врубают русский бальный и вбегают в избу к тяте, выгнать тятю из двуспальной, где их сделали кровати. Что попишешь, молодежь, не задушишь, не убьешь. Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду, я с ним рядом срать не сяду. А моя, как та Мадонна, не желает без гондона. Входит лебедь с отражением в круглом зеркале, в котором взвод берез идет присядку первой скрипки корча рожи. Пылкий метр с воображением распаленным гренадером только робкого десятку рвет когтями бархат ложи. Дождь идет, собака лает, свесясь с печки, дрянь косая с голым задом, донимает инвалида, гвоздь кусая. Инвалид, а инвалид, у меня внутри болит, ляжем в гроб, хоть час не пробил. Это сука или кобель? Склока следствия с причиной прекращается с кончиной. Входит мусор с криком «хватит», прокурор скулу квадратит. Дверь в пещеру гражданин не нуждается в сезаме. То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катит, обливая щедрым недром в мазь кристальными слезами. И за смертную чертою, лунным светом залитою, челюсть с фиксой золотою блещет вечной мерзлотою. Знать надолго хватит жил тех, кто головы сложил. Хата есть, да лень тащиться. Я не блядь, а крановщица. Жизнь возникла, как привычка, раньше куры и яичко. Мы заполнили всю сцену. Остается влезть на стену, взвиться соколом под купол, сократиться в аскарида, либо всем, включая кукол, языком взбивая пену, хором вдруг совокупиться, чтобы вывести гибрида. Бо пространство экономия. Как отлиться в форму массе, кроме кладбища и кроме черной очереди в кассе? Эх, даешь простор степной, без реакции цепной. Дайте срок без приговора. Кто кричит «держите вора», рисовали член в тетради, отпустите Христа ради. Входит вечер в настоящем, дом у черта на куличках, скатерть спорит с занавеской в смысле внешнего убранства, исключив сердцебиение, этот лепит я в кавычках, ощущение, будто вычтен Лобачевский из пространства. Ропот листьев цвета денег, комаринный ровный зуммер, глаз не в силах увеличить 6 на 9 тех, кто умер, кто пророс густой травой, впрочем, это не впервой. От любви бывают дети, ты теперь один на свете. Помнишь песню, что бывало, я в потемках напевала? Это кошка, это мышка, это лагерь, это вышка. Это время тихой сапой убивает маму с папой.